Результат налетов Люфтваффе зависел от соотношения сил противников. Наихудшей ситуация была на направлении главного удара немцев в Белоруссии, где у них был собран мощный авиационный кулак. Вооруженная новейшими высотными истребителями МиГ-3, 9-я смешанная авиадивизия Героя Советского Союза генерал-майора Черных за 22 июня лишилась 347 самолетов из 409 имевшихся. Всего белорусский особый военный округ потерял 738 крылатых машин, из них 528 самолетов было уничтожено немцами на земле. Наименьшими потерями отделались советские ВВС на юге, в Одесском особом военном округе. Там командующий ВВС округа генерал-лейтенант Мичугин заблаговременно отдал приказ рассредоточить самолеты, как того требовал план проводимых в округе учений, поэтому потери авиации округа составили всего 6 самолетов. Ответные удары советской авиации были нацелены на известные аэродромы противника, переправы через Буг и колонны механизированных частей вермахта. Однако уже с первых часов войны стало себя проявлять несовершенство организационной структуры ВВС Красной Армии. 9-я, 10-я и 11-я авиадивизии были формально подчинены армиям. В руках командующего ВВС Западного фронта Героя Советского Союза генерал-майора Копца оставались только 12-я, 13-я бомбардировочные авиадивизии, 3-й авиакорпус дальней авиации и 43-я истребительная авиадивизия. Истребители последней базировались в районе Орши и участвовать в боях на границе не могли. Так что Копец мог бросить в бой только бомбардировщики СБ и ДБ-3, причем без истребительного прикрытия. С середины дня 22 июня он активно использовал бомбардировочную авиацию 12-й и 13-й авиадивизии, а также 3-й дальнебомбардировочный корпус. МиГ-3. Самый массовый советский истребитель нового поколения накануне немецкого вторжения в СССР. К рассвету 22 июня в 5 приграничных округах находилось 917 МиГов, что составляло почти 22% от общего числа истребителей. На высотах до 5 километров МиГ-3 проигрывал в скорости как БФ-109Ф2, так и более старому БФ-109Е4. В горизонтальной маневренности МиГ-3 также сильно проигрывал, особенно ранние серии машины, не имевшие предкрылков. Кроме того, самолет тяжело и неохотно входил в любой маневр, особенно на больших скоростях. Летчик-истребитель генерал Захаров отмечал: МиГ-3 был тяжеловат для истребителя. Ошибок при пилотировании он не прощал, был рассчитан на хорошего летчика. Средний пилот на МиГе автоматически переходил в разряд слабых, а уж слабый и вовсе не смог бы на нем летать. К преимуществам истребителя Микояна и Гуревича можно было отнести высокие разгонные характеристики при пикировании. В пике гораздо более тяжелый МиГ-3 набирал скорость быстрее Мессершмитта, а затем за счет инерции мог выполнить более высокую и крутую горку. Оборудование МиГ-3 вызывало немало нареканий. Отсутствие среди приборов авиагоризонта и гирокомпаса затрудняло полеты в облаках и в темное время суток. Через тусклое стекло коллиматорного прицела ПБП-1 сложно было прицелиться даже на близких дистанциях, а плохое охлаждение пулеметов, размещенных вплотную к раскаленному двигателю, не позволяло стрелять длинными очередями из-за риска пережечь стволы. В конце 1941 года производство этих машин было прекращено, и уже спустя год МиГи на фронте практически не встречались, в малых количествах оставшись в частях ПВО и морской авиации. Всего было выпущено 3278 этих истребителей. Тактико-технические характеристики МиГ-3. Экипаж. один человек. Размах крыла 10,2 метра. Длина 8,25 метра. Высота 3,325 метра. Масса пустого 2699 килограмм. Взлетная 3355 килограмм. Тип двигателя 1 АМ-35А мощностью 1350 лошадиных сил. Максимальная скорость у Земли 495 км в час, на высоте 640 км в час. Практическая дальность 820-857 км. Практический потолок 11500 метров. Вооружение. 12,7-мм пулемет БС с 300 патронами. Два пулемета ШКАС калибра 7,62 мм с 750 патронами на ствол. Два пулемета БС под крылом калибра 12,7 мм дополнительно. Мессершмитт БФ-109 в СССР традиционно назывался Ме-109, основной истребитель Люфтваффе на Восточном фронте и во всей Второй мировой войне. Один из самых массовых самолетов в истории мировой авиации, уступая по количеству произведенных крылатых машин только советскому штурмовику Ил-2. К апрелю 1945 года было выпущено 34 тысячи БФ-109. В зависимости от модификации, Мессер применялся в качестве истребителя, истребителя-перехватчика, высотного истребителя, истребителя-бомбардировщика и самолета-разведчика. Во время нападения на СССР Люфтваффе использовали свыше 1000 БФ-109, из которой почти половину составляла его новейшая модификация – БФ-109Ф. Фридрих или Фриц. Среди летчиков ВВС Красной Армии Мессершмитт считался наиболее опасным противником, превосходя другой массовый немецкий истребитель Фоке-Вульф ФВ-190, который был менее приспособлен для ведения маневренных боев на малых высотах, характерных для воздушных сражений на Восточном фронте. За тонкий удлиненный профиль у советских летчиков БФ-109 получил прозвище «Худой», а в разговорах между собой они называли их «Шмидты» или «Мессера». Самая массовая серия мессеров «Ж», выпускавшаяся с 1943 года, имела в развале двигателя пушку и два тяжелых пулемета. Мотор Густава был еще мощнее, а для экстренных ситуаций был предусмотрен впрыск метанола, жидкости, которая увеличивает октановое число двигателя. Мощное бронирование пилотской кабины позволяло летчикам Люфтваффе выживать даже тогда, когда самолет превращался в груду металлолома. Так гауптман Вальтер Крупинский, имевший на своем боевом счету 192 самолета противника, потерял за годы войны 21 БФ-109. К серьезным недостаткам машины относились маленькое лобовое бронестекло и чересчур развитая оплетка фонаря кабины, существенно ограничивавшие обзор в воздушном бою. Только к концу войны на последней модификации «Курфюрст» форму фонаря сделали более обтекаемой и выпуклой. Из-за слишком узкой колеи шасси мессеры могли завалиться при посадке. Тем не менее, исключительно на худых летали пилоты истребительной эскадры JG-52, которые служили в самые результативные асы Второй мировой – Эрих Хартман, Герхард Баркхорн и Гюнтер Раль, на троих сбившие 918 советских самолетов.